«А что?» — начал он, продолжая глядеть куда-то в сторону, качая ногою и зевая. «Давно ты здесь?» Девушка не могла тотчас ему отвечать. «Давно-с, Виктор Александрович», — проговорила она, наконец, едва слышным голосом. «А-а-а!» Он снял картуз, величественно провел рукою по густым, туго завитым волосам, начинавшимся почти у самых бровей, и с достоинством посмотрев кругом, бережно прикрыл опять свою драгоценную голову. «А я было совсем и позабыл. Притом, вишь, дождик!» Он опять зевнул. «Дело пропасть, за всем не усмотришь, а тот еще бронится. Мы завтра едем». «Завтра?» — произнесла девушка и устремила на него испуганный взор. «Завтра?» «Ну-ну-ну, пожалуйста», — подхватил он поспешно и с досадой, увидев, что она затрепетала вся и тихо наклонила голову. «Пожалуйста, Акулина, не плачь. Ты знаешь, я этого терпеть не могу». И он наморщил свой тупой нос. «А то я сейчас уйду. Что за глупости хныкать?» «Ну, не буду, не буду», — торопливо произнесла Акулина, с усилием глотая слезы. «Так вы завтра едете», — прибавила она после небольшого молчания. «Когда-то Бог приведет опять увидеться с вами, Виктор Александрович». «Увидимся, увидимся. Не в будущем году, так после. Барин-то, кажется, в Петербург на службу поступить желает», — продолжал он, выговаривая слова небрежно и несколько в нос. «А может быть, и за границу уедем». «Вы меня забудете, Виктор Александрович», — печально промолвила Акулина. «Нет, отчего же? Я тебя не забуду. Только ты будь умна, не дурачься, слушайся отца. А я тебя не забуду, нет». И он спокойно потянулся и опять зевнул. «Не забывайте меня, Виктор Александрович», — продолжала она умоляющим голосом. «Уж кажется, я на что вас любила. Все кажется для вас. Вы говорите, отца мне слушаться, Виктор Александрович. Да как же мне отца-то слушаться?» «А что?» Он произнес эти слова как бы из желудка, лежа на спине и подложив руки под голову. «Да как же, Виктор Александрович, вы сами знаете». Она умолкла. Виктор поиграл стальной цепочкой своих часов. «Ты, Акулина, девка не глупая», — заговорил он наконец, — «потому вздору не говори. Я твоего же добра желаю, понимаешь ты меня? Конечно, ты не глупа, не совсем мужичка, так сказать. И твоя мать тоже не всегда мужичкой была. А все же ты без образования. Стало быть, должна слушаться, когда тебе говорят». «Да страшно, Виктор Александрович». «И какой вздор, моя любезная! В чем нашла страх?» «Что это у тебя?» — прибавил он, подвинувшись к ней. «Цветы?» «Цветы», — уныло отвечала Акулина. «Это я полевой рябинки нарвала», — продолжала она, несколько оживившись. «Это для телят хорошо. А это вот череда против золотухи. Вот поглядите-ка, какой чудный цветик! Такого чудного цветика я еще отродясь не видала. Вот незабудки, а вот маткина душка. А вот это я для вас», — прибавила она, доставая из-под желтой рябинки небольшой пучок голубеньких васильков, перевязанных тоненькой травкой. «Хотите?» Виктор лениво протянул руку, взял, небрежно понюхал цветы и начал вертеть их в пальцах, с задумчивой важностью посматривая вверх. Акулина глядела на него. В ее грустном взоре было столько нежной преданности, благоговейной покорности и любви. Она и боялась-то его, и не смела плакать, и прощалась с ним, и любовалась им в последний раз. А он лежал, развалясь как султан, и с великодушным терпением и снисходительностью сносил ее обожание. Я, признаюсь, с негодованием рассматривал его красное лицо, на котором сквозь притворно-презрительное равнодушие проглядывало удовлетворенное, присыщенное самолюбие.